и переступил их. Да, Максвелл попал на линию огня, лучше сказать, на ничейную землю, обильно осыпаемую градом снарядов обеих враждующих сторон, двух групп философов. Вывод Максвелла о господстве в мире молекул законов теории вероятности затрагивал самые фундаментальные основы мировоззрения, и противники, найдя наконец общего врага, объединились в атаках на него. Одни полагали, что все в природе может быть объяснено на основе механических представлений. Некогда ценное, но возведенное в XIX веке в абсолют, такое мнение привело, в конце концов, к грубому механицизму, убеждению в том, что движущей силой мира являются законы механики, с помощью которых можно объяснить любые явления. Очевидная несостоятельность такой теории, невозможность объяснить многие вновь открытые закономерности чисто механическим путем, ни один физик сломал зубы, пытаясь механически представить второй закон термодинамики, привели к появлению другой теории, феноменологической. Сторонники ее призывали изучать мир таким, как он есть, упорядочивать и описывать опытные данные, не вдаваясь в спекуляции, умствования, не строя никаких моделей, не подтвержденных опытом. Эти стали абсолютизировать уже опыт и ощущения. С ними Максвелл, столько времени потративший на теорию цветов и убедившийся в крайней субъективности ощущений, сравните ощущения дальтоника и нормального человека, никак не мог бы согласиться. Их с Максвеллом разделяла глубочайшая убежденность его в конечной познаваемости мира, возможности объяснения даже самых сложных явлений. Его материалистическое миропонимание, крепшее в общении с природой, в изучении ее, его опыт, говорящий об объективности познаваемости законов природы, несгибаемы, и в то же время не так прост он, Максвелл, чтобы соглашаться с механицистами. Изучение фарадеевских трудов, его собственные, находящиеся в зародыше электрические теории, подсказывают ему, что не все так просто, как толкуют механицисты, фетишизирующие законы механики. Чего стоит хотя бы некритичное восприятие закона тяготения, пусть блестяще доказавшего правильность своей математической интерпретации в открытии Адамса и Леверье. Даже закон тяготения, понимаемый как действие не через что, просто через расстояние, неизбежно приводил к тому, что у тел появились некие присущие им изначально свойства притяжения, совершенно таинственным способом сообщаемые без посредства среды партнеру по взаимодействию. Нет, не прост был молодой Максвелл, слишком искушен он был уже в математической физике, чтобы попасть в объятия механицистов. Да, он использует законы соударения упругих шариков, которыми он представляет молекулы, но считает ли он молекулы только упругими шариками? С другой стороны, Максвелл выступает против фетишизации субъективных ощущений. Но разве не он же считает опыт высшим критерием правильности любой физической теории? Обвиняли Максвелла в механицизме, мол, слишком увлекается средствами классической механики, механическими моделями. Обвиняли на этот раз несправедливо. Максвелл всегда считал, что механическая модель лишь в самых общих и простых чертах отражает исследуемые процессы и явления природы. Любой механический образ, по Максвеллу, отражает природу отнюдь не тождественно, а с определенной степенью приближения, отражает лишь одну сторону ее свойств. Механические модели, механические представления играли у Максвелла роль рабочих гипотез, конструкций, помогающих изобразить сложные предметы и явления гораздо проще и нагляднее. Механические модели были строительными лесами его теории.